Глава 9. Утро пахнет свежей бумагой, кофе и тревогой. Я просыпаюсь раньше будильника, будто не от звука, а от странного ощущения. Словно на тонком стекле начались невидимые трещины. И я та, что стоит на нем босиком. Работа зовет. Еду в галерею, как обычно. Сумка, телефон, блокнот. Открываю двери. Приветствую охранника, киваю смотрителям. Все как всегда, только внутри все не так. Я сижу в офисе, просматриваю планы экспозиции, когда приходит сообщение от куратора. Инга, через час экскурсия для группы возможных инвесторов. Руководство просит провести мини-тур. Без лишнего. Просто аккуратно и элегантно. Держи лицо. Я вздыхаю. Конечно, когда еще, как не после бессонной ночи и ощущения, будто тебя разорвали и собрали заново. В полдень приходят потенциальные инвесторы. Мужчины и женщины в дорогих костюмах с приглушенными голосами и внимательными взглядами. Один из них выделяется сразу. Из-за осанки, походки и какого-то невероятного внутреннего света. Азиат. Высокий, прекрасно одет, темно-серый костюм с почти незаметным бордовым узором, тонкие запястья и длинные пальцы. Его волосы темные, чуть волнистые, уложены с легкой небрежностью. Глаза теплые, смеющиеся, с едва заметной иронией, будто он всегда в курсе какого-то шутливого секрета. Он замечает меня первым. «Госпожа Смирнова Инга?» спрашивает, произнося мое имя почти без акцента, но с музыкальной интонацией. «Да, добро пожаловать». Я протягиваю руку, и он слегка касается моей ладони. Его пальцы прохладные и точные, как у пианиста. «Меня зовут Сон Джинхо, вы потрясающе подходите этому пространству, как будто сами часть экспозиции». Я улыбаюсь автоматически. Я умею быть вежливой, умею держать маску, но его слова все равно проникают куда-то под кожу. Это явно флирт. Умный, красивый и ненавязчивый. Он идет рядом, чуть ближе, чем требуется, но не нарушает границ. Просто говорит. «А вы верите, что предметы помнят прикосновение?» Я сбиваюсь на полшага. «Да», — отвечаю. «А особенно, если прикосновение было настоящим». Сон Джинхо улыбается, и я смеюсь. Звонко, чуть выше обычного, нервно. «А я всего лишь проводник между вещами и людьми. Красиво сказано. А вы всегда так красиво говорите?» «Только тогда, когда меня слушают». Он смеется. У него легкий, приятный смех. Тепло, скользящий, как очень дорогой шелк. Я веду группу по залам, рассказываю про эпохи, про значение символов, про редкость предметов. Слышу свой голос будто со стороны. Он звучит спокойно, изящно, но внутри дрожит. Потому что с каждым взглядом Джинхо, с каждым словом, с ароматом его парфюма я вспоминаю Лияна и понимаю, как сильно я изменилась. Раньше я бы флиртовала, играла бы взглядом, подавалась вперед. Раньше я умела, а теперь все кажется немного фальшивым. Не потому, что Джинхо плох, наоборот, он идеальный, он блестящий, интересный, внимательный, но... Он как витраж, прекрасный, сложный, но есть в нем что-то глянцево-стеклянное. Или просто мне китайцы нравятся больше корейцев. Лиян — это не стекло, это тьма и свет в движении. Это жара под кожей и ледяной след на шее. Это не объяснить. «Инга!» Джинхо наклоняется ближе, пока группа замирает у витрины с бронзовыми артефактами. «Вы очень красивая. Это, наверное, странно слышать в таком месте, но Я хотел бы пригласить вас на кофе или чай, или просто посидеть без экспонатов. Я теряюсь на долю секунды, потом киваю вежливо и по-женски уверенно. Это мило, но сейчас у меня запланирован ужин с книгой и бокалом вина. Я не конкурирую с книгами, но вот вино – опасный соперник. Он улыбается, я тоже, и чувствую, как внутри происходит что-то странное. Отголосок прошлого Инги, легкой, играющей, открытой. И новая Инга уже на поводке у чьей-то чужой воли. Я провожаю их до выхода, получаю благодарности, пару комплиментов. Джин-Хо прощается чуть дольше других. Смотрит, будто хочет прочитать во мне что-то еще. Но я закрыта. Я возвращаюсь в офис, закрываю за собой дверь и долго стою, уставившись в окно. Пальцы дрожат, чай остывает. Я не хочу кофе, не хочу флирта, не хочу нормальности. Я хочу Лияна, даже если это безумие. 3 дня, 3 ночи. До черта чашек кофе. 9 раз перечитана переписка, если это можно назвать перепиской. 5 часов бессмысленных раздумий. 0 сообщений от него, 0 объяснений, 0. После той встречи, где он сказал: «Это не твоя роль спрашивать», я не просто рассыпалась. Я перешла в состояние звона, как колокол, по которому ударили слишком сильно, и теперь звук не утихает, а только пульсирует внутри. В первый вечер я ждала, просто сидела у окна, в халате, с распущенными волосами, слушала шум улицы, представляла, как он войдет. Объяснит, прикоснется. Он не пришел. На второй день злилась. Зарядка телефона ушла на прокручивание воспоминаний, на переписывание того разговора в уме, на придумывание остроумных фраз, которые я могла бы сказать, но не сказала, потому что замерла. Потому что тогда внутри все обрушилось. На третий день я уже чувствовала, как растет не просто боль, а гнев. Почему он решил, что может так? Исчезнуть, молчать, перестать существовать. Кто он такой? Кто дал ему право? Я бросаю на диван подушку, потом вторую. Они падают беззвучно, не оправдывая мою ярость. Музыка не помогает. Книги не помогают. Даже горячая ванна, в которой я лежу почти час, не убирает этот оглушающий вакуум. Он везде. В межстрочных паузах. Капли на стекле, в лице Джин-Хо, которая снова всплывает в памяти с улыбкой и приглашением, и я снова понимаю, не то, не он, не сейчас и не я. На утро 4-го дня я просыпаюсь рано. Голова тяжелая, веки сухие, пью воду прямо из бутылки, нахожу в холодильнике остатки пасты, фу, пересолено, но ем, потому что надо делать что-то. Я даже собираюсь в магазин почти как обычный человек. Составляю список, надеваю пиджак, пальцы нащупывают ключи и вдруг замечаю конверт на полу возле двери. Черный, как бархатная яма на светлом паркете. Я знаю, его не было раньше. Я бы заметила. Я наклоняюсь. По спине пробегает холодок. Сердце колотится, берусь за конверт, он гладкий и тяжелый, без марки и имени. Я делаю глубокий вдох и открываю его. Внутри ключ, старый, металлический, холодный, с завитками и старинным узором на шейке. Не похож на что-то для обычной квартиры или офиса, больше уж на ключ от ящика, подвала, замка или сердца. И еще там листок. Маленький, вырванный будто из чьей-то личной записной книжки. На нем только одна надпись, почерком, который я узнала бы из тысячи. Если хочешь, найди. Я сажусь прямо на пол. Сижу и глупо смотрю на ключ. Он холодит ладонь, как будто говорит: «Ты снова на пороге, но теперь дверь твоя». Я не знаю, что чувствовать. Радость? Нет, не так. Облегчение? Возможно. Бешенство? Абсолютно. Любопытство? Да одури. Он играет. Снова. И опять это так тонко, что я даже не уверена, существует ли выход из этой игры. «Что ты, черт возьми, хочешь от меня?» — говорю я вслух. Слова глухо звучат в квартире, даже холодильник замирает. Я сжимаю ключ сильнее. Он не ломается. Конечно, этот металл прочнее меня. Я не знаю, что это — ловушка или вызов. Может, дверь ведет к нему, а может, к новой яме? Может, в дом, где ничего нет, а может, туда, где начнется что-то новое, страшное, настоящее? Я смотрю в окно, город шумит, люди бегут, машины гудят, голуби дерутся за булку у метро, а я словно застыла, с ключом, который меняет все. Он молчит, но я слышу голос Лияна. «Если хочешь, найди меня». Впервые за много дней я чувствую жар под кожей, не от воспоминаний, а от чего-то, что еще не случилось, что-то, что зовет. Я беру бумагу, пишу на ней. Я иду, сминаю, выбрасываю. Это не письмо. Это клятва самой себе. Сегодня вечером я найду эту дверь. Или она найдет меня.